Глава 22. То ли я плыла на корабле, то ли очутилась на качелях. Первым ощущением было именно мерное покачивание. Следом к восприятию добавились и звуки. Скрип колес, цокот копыт, даже будто бы шум ветра в листве деревьев слышался. Похоже, я находилась в едущей карете. Наконец-то удалось открыть глаза. Да, насчет кареты я явно преувеличила. Я находилась в явно потрепанной жизнью кибитке. Дощатый пол прикрывали комканные тюфяки, а сквозь прорехи у матерчатой крыши проглядывало небо. «Кристина, как ты?» Рядом со мной сидела Миломира. Правда, я ее даже не сразу узнала. В простом крестьянском платье моя подруга враз стала неприметной и даже блеклой. Я попыталась приподняться на локтях, но слабость не позволила. Я вновь откинулась на неудобный тюфяк. Только сейчас заметила, что на мне точно такое же платье, как на Миле. Я как-то не очень. Слова давались с трудом, в горле пересохло. «А мы где? Что происходит?» «А Андар, он в порядке?» Мила налила из узкой темной бутылки в чашу воды и добавила туда же немного сушеных трав из холщового мешочка. «Вот выпей», — протянула мне. «Полегче станет». Я осушила чашу залпом, даже чуть не подавилась. Особо легче не стало, но жутко захотелось спать. Такое расслабление накатило. «Мы сейчас в градорийских землях», — пояснила Миломира. «Лафин какой-то особой магией переместил нас из Розарда сразу в Градарию. Говорит, как вновь его магия восстановится, переместит дальше. Вроде как хранители всегда так путешествуют. В общем, мы, как и собирались, направляемся в обитель Великого Дракона». «А что с Андаром? Что вообще тогда произошло?» У меня до сих пор последние воспоминания в голове не укладывались, и страх за Андара схватывал за горло. «Ой, Кристина, там такой хаос царил!» Миломира явно была под впечатлением. Половину же дворца снесло. Благо, хоть никто вроде бы не пострадал. Я толком ничего не разобрала. Все грохотало, сверкало, аж до самого неба все заволокло. И вдобавок силуэты громадных драконов то и дело мелькали, словно сами древние боги воплотились. Жуть просто. Она поежилась. В жизни не видела ничего ужаснее. Казалось, чуть ли не конец мира настал. А какая там паника царила? «Мила, так а с Андаром что?» — обеспокоенно перебила я. «Честно, не знаю», — она развела руками. «Меня Лафин сразу отправил за ограду дворца, чтобы ненароком не убила, а сам тебя искать кинулся. Потом вернулся с бессознательной и бледной до полусмерти тобой на руках, ругался очень. Хотя, по-моему, это он от беспокойства. Ты же только чудом не умерла, понимаешь?» Мила очень внимательно на меня смотрела. «Пробуждение сущности длится обычно неделями. Это сложный многоступенчатый процесс. Там начинается от первой искорки жизни, потом с каждым днем чуточку увеличивается, пока через месяц-полтора не достигнет своего пика. И тогда сущность воплощается, и все хорошо. А ты своего дракона, по словам Лафина, пробудила за несколько секунд. Вообще непонятно, как тебя такой выплеск магии на месте не убил. Наверное, ты просто везучая». Мила ободряюще мне улыбнулась, видимо, чтобы сгладить гнетущее впечатление. «О да, везение — мое второе имя». Я мрачно усмехнулась и серьезно добавила. «Андар тоже был там и ослабленный. Как бы Дейвон с Нарадеем его не убили. Представляешь, Дейвон драконом дня оказался. Хотя я вообще теперь ничего из-за этого не понимаю». «Это было большой неожиданностью для всех нас. Миломира вполне разделяла мое изумление». «Но Лафин видел же воплощение магии, когда тебя спасал. Он говорит, что это точно дракон дня, причем чистокровный. Так что хоть как сын градорийского короля. Незаконный, наверное». «Мне почему-то кажется, что и сам король об этом не в курсе. А у принца Урама как-то извне магическими иллюзиями создают нужную сущность. В общем, я толком не понимаю, зачем это делается и кем, Но тут явно некая многоходовая стратегия. Вроде как Дэйван с Нарадеем вообще планировали принца Урама на этом балу убить, насколько я поняла. А насчет принца Андара, хочешь, я у Лафина сейчас спрошу. А где Лафин? Только сейчас озадачилась я. Так он лошадьми правит. Мила кивнула вперед крытой повозки, где за пологом теоретически располагались козлы. Мы же для прикрытия маскируемся под крестьян. Лафин наш отец, едем в Ристаль к родне. Ну и подожди, скоро сделаем остановку, сама обо всем расспросишь. Мне про Андара прямо сейчас знать надо, Мила, пожалуйста. Чуть ли не взмолилась я. Она тут же перебралась вперед, отодвинула полог, быстро поговорила с Лафином и вернулась ко мне. Говорит, что видел, как бессознательного принца Андара дворцовая стража к целителям уносила. Но вроде как он точно был жив. «Да и не переживай, драконы вообще живучие!» Она улыбнулась. «Ты бы поспала еще. Как остановимся на обед, я тебя разбужу». Я кивнула и прикрыла глаза, больше не пытаясь бороться с сонливостью. Очень хотелось верить, что с Андаром все в порядке. Он и оклемается, и с Дэйваном разберется. «Мила, а сколько я была без сознания?» Спохватилась я, но сил открыть глаза уже не оставалось. «Неделю», — огорошила меня подруга. «И ты не без сознания была, а на грани жизни и смерти. То есть и не живая, и не мертвая. Не дышала даже. Хорошо, что все обошлось». Она шумно вздохнула. «Хотя...» «Пока не обошлось. Нам еще как-то в обитель добраться нужно». «Я бы хотела вернуться к Андару», — пробормотала я уже на грани сна и яви. «Зачем? Кристина, ты уверена, что стоит? Нужна ли ты ему? Понимаешь, голос Милы стал совсем мрачным. Лафин вчера определял как-то перемещение магии, он вроде бы такое чувствует. Так вот, не пугайся только, нас преследуют. Дракон дня неумолимо не отстает, мчится по пятам. Я даже не знаю, сколько дней пути отделяют нас. Может, даже считанные часы. Но суть в том, что дракон ночи тебя точно не ищет. Так нужна ли ты ему? Я бы многое отдала, чтобы знать точный ответ на этот вопрос. Но Миля уже ничего не смогла сказать. Сон победил. Обед я благополучно проспала. Проснулась лишь к ужину. Уже начало темнеть, и лес вокруг словно бы кишел зловещими тенями. Мы ненадолго остановились, но ночевать предстояло в дороге. Лафин пил специальные зелья, чтобы не спать. По его словам, нормальный ночлег для нас непозволительная роскошь. «С той скоростью, с какой мы движемся, уже через пару дней доберемся в Ристаль», объяснял он, разливая в чашки закипевшую воду для чая и вновь закрепляя котелок над костром. «А уж потом я перенесу нас в Гафес. Оттуда до обители неделя-полторы пути. Для нас главное не медлить. Так что приготовлю сейчас себе зелье и сразу отправимся дальше». «Слушайте, мне возвращаться надо», — возразила я. «Куда именно?» Лафин сосредоточенно перебирал холщовые мешочки с травами у себя в заплечной сумке. На меня даже не посмотрел. Мила в разговор не вмешивалась, готовила чай и раскладывала по тарелкам нехитрую снеть. Сухари, вяленое мясо и запеченный в зале картофель, оставшийся еще с прошлой стоянки. «К Андару», — пояснила я. «Я очень благодарна, что вы меня спасли, но я не собираюсь сбегать от собственного мужа. Хотя, в общем-то, именно этим я в основном и занималась, чуть ли не со дня нашей свадьбы». «То есть ты хочешь вернуться в Розарт?» — уточнил Лафин, по-прежнему не отвлекаясь от трав. «Ну да, если Андар все еще там». «К собственному мужу», — продолжал все так же отстраненно уточнять маг. «Да, я же сказала». «Так, а ты уверена, что вы все еще женаты?» Лафин только сейчас удосужился на меня посмотреть. «Уверена, я уже начала раздражаться. К чему вы вообще клоните?» «Кристина, пойми, я не хочу тебя обидеть», — он вздохнул. «Но ведь я вижу магию не только окружающего мира, но и людей». «Так вот, у тебя сейчас нет никакой магической связи ни с кем. А между супругами она есть всегда». Я даже растерялась. Чисто логически, Андар вполне мог уже 10 раз расторгнуть наш брак. Но ведь тогда, перед столкновением с Дейвоном, он сказал, что, мол, пришел за своей женой. Да и, как мне показалось, он и сам стал прежним. Только теперь слова Лафина меня запутали. Миломира протянула мне чашку с остывающим чаем и тарелку с едой. «Покушай, тебе силы восстанавливать надо». Я чуть рассеянно кивнула, вот только аппетита совсем не было. Лафин, между тем, добавил нужные ингредиенты в котелок и на этом оставил будущее зелье в покое. Осторожно вытащил из костра заостренную палку, пламя на ней тут же потухло, и маг принялся вырисовывать ею нечто на земле. Мила не удивилась, похоже, не в первый раз видела. Недоумевала только я. «А что вы делаете? Это какой-то ритуал, да?» «Определяю, что где творится», — сосредоточенно пробормотал Лафин, выведя на земле 3 маленьких круга. «Наверное, они олицетворяли нас». Маг разжал пальцы, и дальше палка чертила уже сама собой. Вокруг добавлялись волнистые линии, обрывистые штрихи разного размера. Справа обрисовывалось продолговатое пятно. Рисунок шел по кругу, все разрастаясь, но вот лично я ничего не могла понять в этом нагромождении непонятных символов. Зато понимал Лафин. Резко помрачнел. «Дракон дня уже ближе, чем я надеялся. И движется он быстрее, чем мы. Как бы не настиг раньше, чем мы в Гафес переместимся. Раньше я ведь тоже перенести нас не смогу. Магия пока не восстановилась». «А это что?» Мила указала на продолговатый овал. «В прошлый раз этого же не было, насколько я помню». Лафин замялся. «Да это так, ничего особо важного». «А если честно?» Я сразу уловила в его голосе фальшь. Маг устало вздохнул, но увиливать больше не стал. «Не хочу вас пугать, но я еще вчера обнаружил. Мы сейчас с вами на западной дороге в Ридель, а аккурат параллельно этой дороге, он указал на продолговатый овал на земле, движется Митринский лес». «Митринский лес?» Я и удивилась, и обрадовалась одновременно. А вот Мила перепуганно ахнула. «Да, он самый», — мрачно подтвердил Лафин. «Раньше, видимо, был дальше, но теперь и приближается к нам, и при этом перемещается туда же, куда и мы. Очень сомневаюсь, что это просто такое совпадение. Дело наверняка в Кристине». «Ну да, конечно. В этом мире дело всегда во мне. Я уже привыкла, что я тут источник всех бед и камень преткновения заодно». В ответ на мой скептический взгляд Лафин пояснил. «Твой дракон ведь пробудился, а значит, магическое равновесие пошатнулось. Нам нужно как можно скорее отправить тебя в твой мир». «Мне нужно скорее к Андару, я стояла на своем. А уже вместе с ними будем думать, как быть с равновесием. Вы ведь магию Андара тоже видите здесь?» Я кивнула на начерченное нагромождение символов. Лафин явно неохотно, но все же вгляделся. «Вижу», — наконец определил он. «Принц сейчас пересекает море, так? А вот, движется Вастен». «То есть в обратную сторону от нас?» — полуутвердительно спросила Миломира. «Ну да», — маг кивнул. «Видимо, в Розарде восстановился и теперь возвращается обратно в столицу». «Вы уверены?» Мне очень хотелось сомневаться, да только Лафин, похоже, не лгал. «Так и есть». Он 2 руками указал на символ и, мол, «вот, сама же посмотри». И все так же сочувствующе добавил. «Кристина, мне жаль это говорить, но магическая картина отображает все явственно. Принц Андар возвращается в королевский дворец. Да и брачных уз между вами нет. Ты ведь сама упоминала о некоем ритуале, который Андара ослабил. Что, если это было именно разрушение вашей связи?» «Я не знаю, что это было. Я в вашей магии не понимаю», — нервно пробормотала я. Мила села рядом со мной на поваленное дерево и ободряюще пожала мою ладонь. Ну, а я молчала. Я просто не знала, что сказать. Что вообще думать? С чего я взяла, что Андар снова чувствует? Только с того, что мне самой очень этого хотелось. Но ведь он приехал в Розард, отыскал меня. Он сам сказал, что пришел за мной. Но почему теперь отдаляется? Похоже, последнее я подумала вслух. Мила тут же предположила. Может, он понимает, как важно тебе вернуться в свой мир, потому и не вмешивается. Если бы он считал, что мне нужно поскорее на землю, то убрал бы свой запрет на перемещение между мирами, возразила я. Так на подобное столько сил нужно, Лафин покачал головой. Сомневаюсь, что принц успел полностью магически восстановиться после всего произошедшего. И я согласен с Миломирой. Принц Андар наверняка даже лучше нас понимает, как опасно нарушение равновесия. Твоя сущность воплотилась драконом ночи, и теперь либо тебе нужно вернуться в свой мир, либо одному из вас погибнуть. Тогда магия снова придет в равновесие. Милая перспектива, угрюмо констатировала я. Как уж есть. Лафин принялся осторожно разливать из котелка зелье в специальные склянки. Ну все, сейчас дальше тронемся в путь. Миломира спешно встала, начала убирать посуду. А я так и осталась сидеть на месте, пробормотала. В любом случае, мне нужно сначала хотя бы поговорить с Андаром, а потом уже решать, как быть. Лафин мученически вздохнул. Ну хорошо, Кристина, хорошо. Будет у тебя возможность пообщаться с принцем. Не на его, конечно, но встретитесь. Но первым делом нам нужно добраться в Ридель. А до этого я не рискну лишний раз тратить магию. Мало нам было преследующего дракона дня, так теперь еще и Митринский лес зачем-то объявился. «Я все же думаю, Митрина на нашей стороне», — возразила я. «Может, лес потому и приближается, чтобы мы смогли там от Дейвана укрыться?» Судя по крайне скептическому взгляду Лафина, он очень в моей версии сомневался, но спорить не стал. Закончив зельем, потушил костер. Теперь уже окончательно стемнело, и нам предстоял дальнейший путь. Ночью мне не спалось. И так весь день проспала, да и мысли одолевали, не позволяя расслабиться. Осторожно, чтобы не разбудить спящую Миломиру, я перебралась вперед, к Лафину на козлы. «Не спится», — улыбнулся маг, когда я села рядом. «Выспалась за день». «Может, вас сменить?» — предложила я. «Только объясните, как править и куда ехать». «Я теперь все равно не усну. Зелье на сутки бодрость дает. Да и тут столько развилок, запросто можно свернуть не туда и заблудиться. И ночь вон какая темная выдалась. Тучами все затянуло, как бы дождь не пошел». Дорога по-прежнему пролегала через лес. «Интересно, а насколько далеко Митринский? И с какой целью сопровождает нас?» На несколько минут повисло молчание. Лошади бодро неслись вперед, тоже, наверное, под действием зелья не чувствовали сонливости и усталости. Я слушала цокот их копыт и смотрела на небо. Почти черное, непроглядное. Я не сразу поняла, что неосознанно выискиваю взглядом силуэт дракона. Снова кольнула тоска. Толку ждать, если Андар очень далеко отсюда, да и не рвется меня искать. Не о нем сейчас нужно думать. «О возвращении домой?» «Я вот все понять не могу», — пробормотала я. «Как так Дейвен вдруг оказался драконом дня?» «Я тоже могу лишь строить догадки», — задумчиво отозвался Лафин. «Но я почти уверен, что ни принц Урам, ни сам градорийский король не знали о Дейвене. Еще в университете я мельком уловил ауру мощнейшей магической иллюзии, но тогда толком не было возможности разобраться. И вот на балу точно такая же магия промелькнула у принца Урама. Получается, создавали ее одни и те же маги. Ты только представь, насколько сильной должна быть иллюзия, чтобы сущность принца выглядела и проявляла себя как дракон дня. А у Дейвана наоборот. Дракон дня был замаскирован под другую сущность. И такое, видимо, чуть ли не с рождения». «Ну, получается, что Дейвен тоже сын короля, уточнила я, и родной брат Урама?» «Полагаю, что все же сводный. Матери у них, скорее всего, разные. Да и сам Дейвен же вроде как из розарских аристократов. Видимо, его мать когда-то была в любовницах у градорийского короля». «Хм, интересное совпадение. Что Андар незаконнорожденный, что Дейвен?» На самом деле у драконов обычно многое в жизни совпадает. Они как две стороны одной медали. Вроде бы противоположные, но в чем-то и единые. А с Дейвоном, получается, имеет место некий многолетний заговор. Почему-то нарочно ведь скрыли истинного дракона дня. Но зачем? Тут у меня даже предположений нет. Лафин покачал головой. «Дейвон по какой-то причине ненавидит Андара», задумчиво добавила я. «Вряд ли же только из-за противоположности их сущностей». «Возможно, Дейвона просто так воспитали. Одно могу сказать точно. Это не случайная неприязнь. И вот от Урама он же тоже хотел как раз на балу избавиться, если я правильно все понял. Наверное, чтобы после смерти брата явиться истинным наследником престола». «Ну а теперь зачем он нас преследует?» «Только сейчас озадачилась я». «Ты ему для чего-то нужна. Он наверняка попытается помешать твоему возвращению в родной мир». «А я ему зачем? Или у него расовая неприязнь ко всем драконам ночи?» Я мрачно усмехнулась. Лафин в ответ лишь пожал плечами, а я продолжала рассуждать вслух. «Зато, без сомнений, все знает Митрина. Может, заедем в ее лес, а? Ненадолго хотя бы». Хранитель аж в лице переменился. «Кристина, это очень опасно». «Но я там была и дважды. Ничего, живая и невредимая, как видите. Я же не прошу вас туда идти. Но вот я бы заглянула. Мне бы просто с Митриной поговорить». «Ты хоть знаешь, кто она?» Лафин наградил меня скептическим взглядом. «Вроде как то ли сверженная, то ли мятежная богиня». Я пожала плечами. «Я в вашем пантеоне богов не разбираюсь. Слышала лишь о великом драконе, который куда-то делся, ну и вот про Митрину». «Великий дракон развоплотился, разделив свою великую мощь на две сущности — дракона ночи и дракона дня. Но кроме него существовали и младшие боги, Митрина как раз из них. По легендам, за некий проступок ее низвергли, обрекая на жизнь среди людей». «А что она такого сделала? Даже жутковато стало». «Об этом легенды умалчивают. Наверное, она совершила нечто ужасающее, но у меня на этот счет даже предположений нет». Но, возвращаясь к Дейвону, Лафин еще сильнее нахмурился. «Я все понять не могу, как он нас преследует. Он не может чувствовать твою сущность, ведь твой дракон ослаблен после первого воплощения, и сейчас его мощь на расстоянии не распознать. И к тому же из Розарда мы переместились магически на большое расстояние, и путь перемещения отследить невозможно. Но Дейвон как-то определяет направление. Я ведь каждый вечер проверяю окружающую магию, так что тут ошибки быть не может. Дракон дня явно знает, где мы находимся. Но каким образом? Для меня это просто величайшая загадка. Одна надежда, когда переместимся в Гафес, удастся от этой погони избавиться. Мне вот тоже ни разу не хотелось, чтобы Дейвон нас нагнал. Может, конечно, и существовала некоторая скрытая причина, но пока казалось, что все дело в ненормальном отношении Дейвона ко мне. А ведь он, получается, с первой же нашей встречи знал, кто я. Скорее всего, еще в момент нашего знакомства применил некую приворотную магию. Вот меня ненормальной влюбленностью и пришибло тогда. Но после моя сущность все крепла, и приворот становился все слабее. Теперь Дейвон вызывал у меня лишь инстинктивный страх и злость. «А как можно победить дракона дня?» Я с надеждой посмотрела на Лафина. «Если я дракон ночи, то ведь теоретически могу одолеть Дейвона». «Кристина, пойми, он с детства учился магии». Хранитель с сожалением покачал головой. «Причем обучали его наверняка архимаги. А ты?» «Да, у тебя равная по потенциалу сущность. Но это ведь это как с оружием. Если ты не знаешь, как им управлять, то толку. Нужно досконально разбираться в магии, чтобы твоя сущность проявила максимум своей силы. А это годы и годы обучения. Сама понимаешь, нет у нас столько времени». «Как-то все совсем уж безнадежно получается», — помрачнела я. «Равновесию хана, Дейвон — могущественный псих, вдобавок еще какие-то застарелые заговорщики, спрятавшие истинного дракона дня. О, а еще и подмена знаний по магии». «А про это ты откуда знаешь?» — изумленно перебил Лафин. «Миломи рассказала. Но мы с ней толком так и не поняли, что в магической теории подменили и зачем. Может, вы знаете?» «И я не знаю. Обитель хоть и обособлена от остальных людей, но изменение знаний произошло повсемирно. А мы уже слишком поздно это обнаружили, когда не осталось старейшин, помнящих, как и что должно было быть. Теперь остается лишь гадать. Как-то уже слишком много загадок в последнее время», — я вздохнула и упрямо добавила. «Потому нам и нужно к Митрине. Она уж точно знает ответы на все вопросы. Да и к тому же она мне уже один раз открывала переход в мой мир. Можно и не спешить за этим в обитель, если я уже из Митринского леса могу попасть на землю». «Все логично, я не спорю», — терпеливо ответил Лафин. «Но все же есть одна загвоздка. В этот лес попадают только тогда, когда этого хочет его хозяйка. И пока сама Митрина не подстроит так, чтобы ты там оказалась, можешь сколько угодно без толку туда ломиться». «Ну, хотя бы попробовать надо», — не унималась я. «Хорошо». Лафин мученически закрыл глаза. Все-таки я его допекла. «Если Митринский лес подойдет достаточно близко, попробуем туда попасть».